Сергей Тармашев. Каждому свое. Пролог. К 2108 году по летоисчислению древних сотрясавший цивилизацию энергетический кризис достиг своего пика. Месторождения нефти и газа, являвшиеся кровью и воздухом экономики той эпохи, были опустошены повсеместно. Единственный глубоководный шельф, где еще оставалась нефть, находился на дне водного бассейна, именуемого древними Тихим океаном. Согласно многостороннему межправительственному договору, месторождение разрабатывалось совместно несколькими наиболее влиятельными государствами на политической арене той эпохи. Однако шельф служил причиной постоянных политических споров. Из найденных и изученных файлов древних следует, что летом 2111 года на месте разработки вспыхнул вооруженный конфликт. Не сохранилось данных о том, что послужило причиной, но точно известно, что 29 августа 2111 года цивилизация древних уничтожила сама себя в огне всепланетной ядерной войны. День Великой Катастрофы положил начало отсчета современной системе летоисчисления. 29 августа 2111 года, суббота, Москва, Плющиха, 17 часов 15 минут. На голографическом экране бытовой телевизионной панели изображение неподдельно встревоженного ведущего вновь сменилось картинкой со спутника, и Антон жадно впился взглядом в транслируемую картину. Посреди бесконечной океанской глади множество боевых кораблей под флагами Китая и стран арабской коалиции в боевом построении двигались в сторону шельфа ООН. Искореженные конструкции нефтедобывающих платформ, разбитые вчерашней ядерной атакой террористов, были практически не видны на 12-мильном расстоянии, и видеорежиссер новостного агентства выделил их контуры тонкими окружностями. Камеры спутника изменили ракурс, приближая район шельфа, и на экране крупным планом возникла последняя нефтедобывающая платформа, единственная уцелевшая в ходе вчерашнего штурма. Океаническая поверхность вокруг нее кишела кораблями США. Пошла панорамная трансляция, демонстрирующая зрителю боевые порядки американских флотов, и изображение несколько раз задерживалось на группах кораблей стран НАТО, занимающих позиции возле них. Объединенный флот НАТО был готов к бою, и комментатор в студии без устали подчеркивал факт взятия натовцами на прицел приближающиеся флоты китайцев и арабов. Судя по всему, приближающихся это не останавливало, и они были полны решимости положить конец своеволию США. Согласно нашим данным, получаемым в реальном времени от мониторинговых служб ООН, флоты Китая и Арабской коалиции 30 секунд назад вошли в 12-мильную зону безопасности шельфа ООН. Срочное сообщение! Командующий флотом НАТО потребовал немедленного прекращения продвижения возврата флотов на исходные позиции, обещая в случае неповиновения выполнить приказ Конгресса уничтожить нарушителей. Флоты Китая и Арабской коалиции не изменили курс. Мы следим за развитием событий. Пятилетняя Амина настойчиво потянула Антона за руку с коммуникатором на запястье, требуя воспользоваться имеющейся в ней функцией переключения каналов. Я хочу мультики! Амина, зайка, посмотри мультики в детской. Ласково попытался отбиться Антон, улыбаясь дочурке и косясь на телеэкран. Папа смотрит важные новости. Меня Давид выгнал! Не получив желаемого, Амина немедленно насупилась. Ее лицо приняло плаксивое выражение. Он смотрит кино! Хочу мультики! Давид! Антон повысил голос, чтобы вечно зависающий в беспроводных наушниках сын его гарантированно услышал. Пусти Амину посмотреть мультфильмы. Ты уже большой, будь мужчиной. Позаботься о сестренке. Она достала со своими мультиками. Из соседней комнаты донесся возмущенный детский голос. С утра от телека не отходит. Я тоже хочу на широком экране посмотреть. Сама пусть через планшет смотрит. Давид, как тебе не стыдно? Амина еще совсем маленькая. Ты должен ей уступить. Тебе уже 8 лет, ты обязан ее защищать, а не обижать. Ну, мам, это же новый сезон космических рейнджеров. Мировая онлайн-премьера. 5 минут до начала. Я хочу посмотреть. Потом посмотришь. В голосе жены зазвучало раздражение, и она направилась из гостиной в детскую. Никуда твои рейнджеры из интернета не денутся. Пусти сестру к экрану немедленно. Амина, зайка. Дилара выглянула из детской и поманила к себе дочурку. Иди смотреть мультики. Ей! Амина издала радостный возглас, мгновенно забывая об отце, и довольная побежала к матери. Ну, мам! Из зала сына видно не было, но, судя по дрожащему голосу, Давид пребывал в крайней степени страданий от черной несправедливости. Это же премьера! Все наши посмотрят, а я нет. Через час надо будет комменты постить, и все поймут, что я не смотрел. Я что, хуже всех? Ты лучше всех, милый. Сходи к папе, пусть он поможет тебе, как мужчина мужчине. В зале отличная видеопанель, очень дорогая. Такая не у всех наших родственников есть, даже в Москве. Неужели папа позволит любимому сыну опозориться перед друзьями? Крыть тут было нечем, и Антон спрятал тяжелый вздох. Дилара все равно добьется своего. Она в семье главная, хоть и мусульманка. Вообще, поначалу их знакомства, еще до свадьбы, все было наоборот. Но что греха таить, Антон сам отказался от лидерских позиций. Он вырос без отца в обществе матери и ее таких же одиноких подружек. И сколько себя помнил, все время главной в семье была женщина, и женское слово для него являлось законом. В итоге Антон быть лидером не привык, а в общении с прекрасным полом всегда был мягок и уступчив. Но именно это в свое время и покорило Дилару. И в отличие от его прежних подружек, бросавших Антона за его излишнюю с их слов мягкотелость, ее это не смутило. Тем более, что защищать женщину от мнимых угроз, что якобы является обязанностью настоящего мужчины, в 22 веке приходится разве что в комментах соцсетей, а с этим Антон справлялся блестяще. К тому же у Дилары полно братьев, те еще джигиты, кому хочешь физиономию разукрасят, стоит лишь позвонить. Примчаться толпой меньше, чем за час, и 2 раза просить не придется. И это очень хорошо, потому что полудикая брутальность мачо претила тонкой душевной организации Антона, убежденного сетевого интеллигента и интеллектуала с престижным образованием. Собственно, благодаря образованию они и познакомились. А деда, согласно семейным архивам, некогда являвшегося удачливым бизнесменом, матери Антона досталась далеко не самая посредственная квартира на Плющихе. Однако в силу легкомысленности потомков, это было почти все, что осталось ей от богатого родственника. Помимо квартиры в центре, мать дала Антону отличное образование. Благодаря ей он отучился в Бауманке и получил диплом инженера-механика, а эта профессия сейчас, на фоне нефтяного кризиса, оплачивается очень высоко. 9 лет назад, сразу после выпуска, Антон устроился в крупную московскую коммерческую фирму, занимающуюся поставками профессионального оборудования для систем связи и коммуникаций, принадлежащую дяде Дилары. Там и произошла их первая встреча. Дилара была старше Антона на 2 года. Уже год работала в головном офисе и отлично разбиралась в семейном бизнесе. Начальство поручило ей ввести новичка в курс дел, но их рабочие отношения быстро переросли в нечто большее, и летом того же года Дилара осчастливила его сообщением о своей беременности. Родственники жены устроили свадьбу с национальным размахом, после чего отправили молодоженов в средиземноморский круиз, за время которого за свой счет сделали в изрядно подуставшей квартире Антона шикарный ремонт и даже подарили его матери отдельную квартиру в престижных новостройках Новой Москвы. К сожалению, матери оказалось нелегко найти общий язык с Диларой, и она пожелала жить отдельно от молодоженов. Дилара отнеслась к ее решению с чуткостью, потому что прекрасно все понимала. Судьба матери-одиночки, вынужденной пробивать себе жизненный путь наперекор трудностям и недоброжелателям, наложила на мать тяжелый отпечаток. Постоянный и многолетний прием успокоительных привел к развитию у нее зависимости, и в одно трагическое утро она так и не проснулась. Антон тяжело переживал смерть матери, и без помощи Дилары вряд ли бы смог справиться с охватившей его депрессией. Только благодаря заботливости жены он пережил все это, и потому вполне справедливо считал, что сам Всевышний передал его из ласковых материнских рук в любящие объятия Дилары. Поэтому оспаривать лидерство жены он никогда не пытался, и не только потому, что не умел, просто причин не было. «Папа!» Раздосадованный Давид с неизменными наушниками на голове вышел из детской, на ходу открывая одно ухо. «Мама посадила Амину за мою видеопанель смотреть эти тупые мульты, а через 4 минуты начинается мировая онлайн-премьера 7-го сезона «Космических рейнджеров». Почему мы не поехали на выходные к деду? Я бы там с братьями сейчас это смотрел. Не хочу с планшета смотреть, это для неудачников, у которых голографии нет. Можно я посмотрю на твоем экране? А то все наши посмотрят, один я как лох». «Смотри, через 3 минуты переключим». Не страдать же ребенку. Обычно на уикенд Дилара с детьми уезжала на Рублевку, где у ее отца имелся коттедж, в котором на выходные собиралось все их многочисленное семейство. Детям у деда нравилось, там у них всегда имелась компания сверстников. А вот Дилара от дальних поездок была не в восторге. Москва переполнена, только в черте города живет более 20 миллионов жителей, и переход на электрические автомобили никак не уменьшил интенсивность транспортного потока. Наоборот, с тех пор, как мировая промышленность переориентировалась на электромобили, их бюджетные модели заполонили дороги. В пятничные вечера город стоит в ужасных пробках, а пользоваться услугами аэротакси Дилара не любит. Ее и Амину в вертолете преследует морская болезнь. Вчера в офисе, после рабочего дня, отмечали день рождения одного из сотрудников. Все задержались, и Дилара воспользовалась этим предлогом, чтобы отменить сегодняшнюю поездку в загородный дом отца. Антон остался доволен, не пришлось париться по пробкам. А вот маленький Давид лишился компании двоюродных братьев. Поэтому ничего страшного не будет в том, чтобы уступить сыну видеопанель. Ребенок не должен чувствовать себя обделенным. Дилара всегда так говорит. А она знает толк в воспитании. У ее родителей 5 детей, из которых 3 сыновья. К тому же, как Антон и прогнозировал, никаких залпов и прочего кровопролития на шельфе ООН не последовало. Флоты продолжали сближаться, но все происходило в мирном режиме. Лишь в отдельном окне, транслирующем заседание Совбеза ООН, представители Пекина и Тегерана зачитывали свои заявления с требованием передачи шельфа под контроль представителей ООН. Еще один ядерный конфликт никому не нужен. Память о ядерной бойне, которая завершилась столкновение Индии и Пакистана за газовое месторождение 3 года назад, непреодолимо сильна. В тот роковой день, за 3 часа, погибли 9 миллионов человек и само месторождение. С тех пор в мире брецание ядерным оружием резко приутихло, хотя самые впечатлительные бросились покупать места в различного рода противоатомных бункерах. Спрос, как известно, рождает предложение, и за предприимчивыми бизнесменами дело не стало. Сейчас кто только не предлагает бункера на любой вкус. От персональных защитных убежищ, закапываемых на приусадебном участке прямо во дворе частного дома, до строительства настоящих подземных апартаментов для целой семьи. К услугам самых богатых или самых глупых имеются даже правительственные программы, причем едва ли не в каждой цивилизованной стране. Даже у нас в России отгрохали 2 огромных бункера – «Подземстрой-1» в новгородских землях и «Подземстрой-2» под Новосибирском, детище миллиардера Шрецкого с 30% госучастием. Самый богатый человек России может себе позволить действовать с размахом. Правда, судя по многочисленным изображениям и отзывам в сети, «Подземстрой-1» невелик, и на громкое звание стратегического бункера государственного масштаба претендовать не может. Скорее, он являлся для Шрецкого своеобразной пробой пера. Три уровня на километровой глубине, один из которых технический, компактные, пожалуй, даже слишком, номера для проживания, способные принять порядка 2-3 тысяч жильцов, кажется. Секреты из подземстроя-1 никто не делал, фото в интернете полно, и особых иллюзий на тему тамошнего комфорта питать не приходится. Больше похожее на общежитие казарменного типа с общественными санузлами на этаже. Лично Антон такое бы никогда не купил, будь у него свободная сумма нужного размера. Зато подземстрой-2 – это не больше не меньше фешенебельный подземный курорт на глубине то ли 3 километров, то ли еще глубже. Словом, там, куда не достанут специальные противобункерные ядерные заряды, созданные для разрушения подземных убежищ. Роскошные номера VIP-уровня поражали воображение даже искушенных ценителей. Собственный бассейн в личных апартаментах можно встретить не в каждом отеле с мировым именем. Все по последнему слову техники и дизайна. Экзотические рестораны, казино, 2 клуба, голографические кинотеатры, биофермы, производящие продукты под собственным товарным знаком. Есть даже устрицы своего разведения. СПА-салоны, лечебные центры биорегенеративного омоложения, собственный медико-научный центр с учеными из Новосибирского академгородка. Через пару лет обещают добавить горнолыжный курорт на горе, под который вырыли бункер. Грандиозный проект, отгроханный с размахом. Неудивительно, это же бизнес. Он должен приносить прибыль. А какая прибыль от примитивной общаги под землей? Вот Шрецкий и подошел к противоатомной проблематике с размахом и креативом. Но цену за тамошние апартаменты Шрецкий заломил за облачную, и Антон решительно не понимал, кто, будучи в здравом уме, будет платить такие деньги за то, что на самом деле никогда не пригодится. Большинство сетевых комментаторов сходилось на том, что продать жилплощади в подземстрое-2 Шрецкому не удастся, и в конце концов он переведет бункер на гостиничную модель. Потусоваться недельку в условиях подземной экзотики за разумную стоимость желающие найдутся. Однако, судя по сообщениям в сети, желающих купить подземные апартаменты оказалось немало. И не похоже, что это фейк, устроенный рекламщиками Шрецкого. Слишком уж авторитетные люди отписываются в соцсетях о планах приобрести там жилье. Основная масса желающих ждет открытия, чтобы получить скидки. Официально подземстрой-2 должен открыться завтра, обещают даже присутствие президента. Но продажи ведутся с самого начала строительства. Вроде продано уже немало, а после сегодняшних событий поток желающих просто хлынет, это уж точно. На экране новостное агентство прекратило трансляцию из акватории шельфа и сосредоточилась на заседании Совбеза ООН, тщательно смакуя обмен взаимными выпадами представителей различных заинтересованных сторон. Попутно комментатор в студии напоминал зрителям хронологию событий. Все началось с того, что последнее в мире месторождение нефти, расположенное на Тихоокеанском шельфе и совместно эксплуатируемое странами-участницами ООН, было захвачено террористами. Месторождение было хоть и единственным, но поистине грандиозным. Его запасов, по подсчетам аналитиков, должно было хватить всему миру почти на 10 лет. И наличие у террористов ядерных зарядов привело международную общественность в ужас. Террористы угрожали опустить их на дно, зарыть в грунт и уничтожить само месторождение. Пока Совбез ООН решал, как достичь компромисса с террористами, США единолично, не ставя никого в известность, предприняли штурм шельфа, в ходе которого террористы сумели взорвать 1 из 2 ядерных зарядов и уничтожить 8 из 9 добывающих платформ. Однако благодаря высокопрофессиональным действиям спецслужб США непосредственно резервуар месторождения не пострадал. Штаты захватили шельф и объявили о неспособности ООН обезопасить единственное в мире месторождение, от которого зависит экономика всей цивилизации, и заявили, что берут это тяжелое бремя на себя. С тех пор Там сосредоточено несколько штатовских военных флотов, и американцы никого не пускают в 12-мильную зону шельфа под предлогом проведения спецоперации по поиску уцелевших террористов, которые могли выжить в ходе штурма. Решение США вызвало бурю возмущения во всем мире. Китай даже обвинил американцев в инсценировке террористического захвата с целью узурпации шельфа. Все наперебой требовали от штатов вернуть месторождение, но США и ухом не повели. Антон был уверен, что и не поведут. Зачем сверхдержаве идти на поводу у неудачников разного масштаба? Тем более, что Россия с самого начала не стала дергаться. Недаром наш президент с первого дня своего президентства взял курс на улучшение отношений со Штатами. Мы совместно строим 12-ю по счету секцию МКС и вторую очередь поселка на Луне. Зачем портить отношения с США сейчас, если через 10-15 лет, когда на Луне завершится строительство суперсовременных шахт по добыче гелия-3, основными его поставщиками будут именно Штаты и Россия? Правда, строительство на Луне постоянно буксует, там какие-то вечные, чуть ли не полумистические трудности. Но в любом случае это лишь вопрос времени. И наш президент вполне объяснимо не полез в конфликт, очертя голову. А вот наши давние союзники, Китай и Арабская коалиция, полезли с удовольствием. У них лунных шахт нет. За последний век Штаты сделали все, чтобы отжать их от Луны. И рассчитывать на справедливый раздел лунных ресурсов союзникам не приходится. Вот они и используют в своих интересах любую возможность отхватить у США хотя бы какой-то кусок мирового пирога. И узурпация штатами шельфа ООН стала превосходным предлогом. Впрочем, не только для Пекина с Тегераном. Мир давно разделился надвое. На тех, кто сотрудничает с США и ненавидит их тайно, и на тех, кто не сотрудничает с США и ненавидит их открыто. Вторых стало особенно много после того, как национальные запасы нефти всех стран иссякли. Так что сейчас возмущению Пекина и Тегерана как никогда ранее нашли благодатную почву. Пожалуй, за всю историю ООН их впервые поддерживает большинство стран-участниц. Только США и их союзникам наплевать на всякий мелкий сброд, потому что совокупная мощь НАТО превосходит всех остальных как в военном, так и в экономическом плане. Однако недовольных это не останавливает, и конфликт с самого начала принял крайне резкие формы. В Китае вообще объявили мобилизацию, объявили, что не признают узурпацию шельфа штатами, и объявили, что отправляют на облет два своих самолета согласно нормам Совбеза ООН, установленным еще до атаки террористов. Американцы немедленно их сбили, оба пилота погибли, и это вызвало бурю протестов. Россия и Тегеран, верные союзническому долгу, выслали по кораблю для проведения спасательной операции. Так, по крайней мере, гласили официальные сообщения. Но флоты США нанесли по ним массированный удар и разнесли в щепки за секунды. После этого протесты мгновенно переросли в бурю ненависти и праведного негодования. Посольства США в странах арабской коалиции подверглись нападениям. В Тегеране толпа взяла здание штурмом и жестоко расправилась со всеми, кто там был. В ответ на это США пригрозили всем применением силы и выслали своих военных на охрану всех посольств. Только не все страны их пропустили, а после ситуация и вовсе раскалилась до предела. Китай и арабская коалиция послали свои флоты к шельфу и пообещали открыть огонь на поражение в случае новых актов агрессии со стороны США. Штаты заявили, что лишат все страны, чьи корабли или самолеты нарушат 12-мильную зону шельфа, прав на участие в разработке месторождения. Пекин выступил с предложением лишить США членства в ООН, в ответ на что Штаты официально обратились за помощью к союзникам по НАТО, наверняка неофициально пообещав им выгодно пересмотреть существующие квоты на добычу нефти с шельфа. НАТОвцы поспешили выполнить союзнический долг, и в итоге В районе шельфа все кишит военными флотами всех стран, хоть сколь-нибудь заметных на мировой политической арене. Эксперты заявили, что чаши весов в зоне конфликта уравновесились. А после того, как президент России выступил с заявлением, что Россия будет верна союзническому долгу и в случае агрессии окажет помощь союзникам, но боевые корабли российского флота не будут пересекать границы 12-мильной зоны, то есть фактически отмежевался от Пекина и Тегерана и отказался от силовых действий, все в один голос заявили, что позиция НАТО на шельфе не имеет равных, даже несмотря на серьезное численное превосходство сил Китая и арабской коалиции. Выпуск новостей прервался на рекламу, и Давид немедленно поинтересовался. Папа, уже можно переключать? 2 минуты осталось. Нафига тебе эта реклама? Переключай. Сдался Антон, с улыбкой глядя, как сын орудует собственным коммуникатором. Молодежь сейчас будто рождается, подкованной в области управления современными высокотехнологичными девайсами. Схватывают на лету. 8-летний Давид в некоторых тонкостях последних программных обновлений для персональных коммуникаторов разбирается лучше него, дипломированного инженера-механика со стажем. Молодец, весь в отца. Шайтан! Черные глаза сына недовольно сверкнули, и Давид непроизвольно почесал смоляную курчавую шевелюру. Официальный портал сериала демонстрировал краткую подборку последних заявлений членов Совбеза ООН. И здесь эти новости. 2 минуты до мировой премьеры, они всякую фигню показывают. Это не фигня, сынок. Это нефть. Сейчас важнее ничего нет. Из-за нее вспыхнул серьезный международный конфликт. Да кому она нужна? Автомобили давно на электромоторах ездят. Нам в школе говорили, что скоро самолеты на альтернативное топливо переведут. А сейчас на короткие расстояния дирижабли нормально летают. И самолетов не надо. Вон Вахтанг с родителями летал в Европу. Говорит, прикольно. Чего они за эту нефть кусаются? Бензин уже нафиг никому не нужен. Нефть – это не только бензин. Нефть – это одежда, медицина, промышленность, товары. Это практически все. Твои кроссовки сделаны из нефти. Бензин и прочее топливо лишь 50% того, что делается из нефти. Остальные 50% – это чуть ли не половина нашей жизни. Пластмассы делают из нефти, каучуки, резины, гудрон, полиэтилен, моющие средства, лаки, растворители, красители, удобрения, пуговицы, игрушки, пластиковые бутылки – огромное множество всего. Пластиковая бытовая техника, пластиковые элементы автомобилей, пластиковая мебель – посуда, обувные подошвы, синтетические ткани, нейлон, акрил, лайкра, полиэстер – это все из нефти. Еще из нефтепродуктов делают белок, который употребляется в производстве пищевых продуктов. Им заменяют белок животного происхождения. В медицине нефть тоже играет важную роль. Аспирин – лекарство из нефти. Некоторые антисептики, например, стрептоцид и сульфадимизин, тоже производятся из нефтяных компонентов. Наша мама вообще никогда не расстается с нефтью, потому что нефть – это не только ее колготки с лайкрой, холодильник, посудомоечная машина вместе с моющими средствами, но еще косметический карандаш, тени для век, лак для ногтей, бижутерия и большая часть ароматов, применяющихся в изготовлении парфюмов. И это далеко не полный перечень всего того, что производится из нефти, сынок. Поэтому сейчас так сильно скачут цены на множество товаров в самых разных областях жизни. Многие изделия из нефти просто нечем заменить. Началось! Наконец-то! Информационная вставка завершилась, и портал начал трансляцию сериала. На экране замелькали известные всему миру видеовставки с брендами и товарными знаками гигантов видеоиндустрии шоу-бизнеса, и Давид запрыгнул в свободное кресло, нетерпеливо ерзая на слишком широком для 8-летнего ребенка сиденье. Перед самым началом непосредственно фильма, как положено, запустили рекламу, и сын что-то неразборчиво и зло пробурчал не по-русски. Антон напрягся. Не иначе сын нахватался двоюродных братьев каких-то ругательств. Надо будет сказать Диларе, пусть проведет с ним беседу. Самому Антону делать этого смысла не имеет. Он все равно не понимает, что бормочет сын. Вдруг в этом нет ничего крамольного. Отругать ребенка ни за что означает нанести вред хрупкой детской психике. Но меры профилактического характера принять необходимо. Антон встал с кресла и направился в детскую. Дилара сидела на диване перед голографической панелью с довольной Аминой на руках и бросила на входящего мужа суровый взгляд, мол, не мешай ребенку смотреть мультфильмы, а то опять начнутся капризы. Антон осторожно проскользнул вдоль стены к дивану, сел рядом с женой и негромко сообщил. «Давид опять бормочет что-то не по-русски, когда раздражен. Что-то грубое. Дорогая, ты не могла бы поговорить с ним? В его возрасте пользоваться ругательствами недопустимо». «С чего ты взял, что он использует ругань? Ты же не знаешь языка». «Я предположил. По выражению его лица. Он был раздражен». «Это у вас, у русских, принято материться чуть что. У нас такого нет». «Но ты могла бы уточнить. На всякий случай. Восьмилетний ребенок может поддаться эмоциям. Раз уж на это способны твои братья, которым за 30. «Я поговорю с Давидом. Все, иди, не мешай дочке смотреть любимые мультфильмы». Антон привычно подчинился, но не успел покинуть детскую, как из зала раздался возмущенный голос сына. «Что за фигня? Опять эти тупые новости врубили, шайтаны, всех задери!» «Давид, я же запретил тебе пользоваться такими выражениями!» Антон заспешил к сыну, но невольно остановился на пороге, увидев сменивший детский сериал новостное включение. Экран показывал картину настоящего побоища. Корабли, охваченные пламенем и клубами густого дыма. Корабли, разорванные на части и стремительно тонущие. Корабли, неестественно зарывшиеся в воду. Море вокруг было усеяно спасательными плотами и пытающимися выжить людьми. «Экстренное сообщение из зоны конфликта. 3 минуты назад флот НАТО нанес удар по передовым кораблям флотов Китая и Арабской коалиции. Еще нет данных о потерях, но и так видно, что они огромны. Спасательные суда срочно пытаются оказать помощь выжившим. Только что нами получено сообщение. Флоты Китая и Арабской коалиции нанесли массированный ответный удар». «Это реклама нового фильма?» Давид заинтересованно разглядывал спутниковую трансляцию, разгорающейся в Тихом океане бойни. «Клево! Я хочу посмотреть! Папа, как называется?» «Я пока не знаю». Антон попытался переключить канал, чтобы не испугать ребенка, но на всех основных видеопорталах транслировали картину побоища у шельфа. «Надо будет поискать в сети». «Не переключай! Круто же! Давай посмотрим!» «Потом посмотришь, когда выйдет!» Раздался рядом голос жены. Дилара стояла за спиной у Антона и тыкала пальцем в сенсор персонального коммуникатора. Новости на экране сменились поисковой страницей сетевого браузера. «Сейчас смотри рейнджеров!» Давид немедленно принялся возиться с голосовыми запросами, требуя от поисковика вернуть на экран портал любимой онлайн-трансляции и попутно пытаясь выяснить, когда продолжит показывать сериал. Дилара подошла к мужу вплотную и прошипела на ухо. «Перестань показывать ему резню. Он еще слишком маленький. У них и так на уме одни видеоигры со стрелялками. Он должен думать об уроках, а не о драках и побоищах». «Это прямое включение с шельфа ООН. Его показывают по всем новостям. Они прервали сериал ради этого». «Мне пофиг. Я сказала, никакой резни. Мне братьев хватает. Понял?» «Да, дорогая. Я прослежу, чтобы он не лазил по новостям». «Вот и проследи». Дилара оглянулась на детскую комнату, из которой донесся голос Амины, зовущий маму. «Да, зайка моя, я уже иду». Жена направилась к дочурке, бросая ему на ходу. «И проверь, как он сделал домашнее задание». «Домашнее задание на выходные не задают». Тихо хихикнул ей вслед Антон, и отец с сыном понимающе перемигнулись, словно два шпиона. В этот момент на экране вновь появился портал онлайн-трансляции. Изображения из зоны конфликта уже не было. Комментатор в студии новостного агентства пообещал держать зрителей в курсе событий, и супермодный детский сериал продолжился. Антон удовлетворенно выдохнул, ушел в гостиную, взял с журнального столика электронный планшетник и опустился на диван. Новости вполне можно смотреть и на компактном устройстве. Отсутствие голографических технологий этому не помеха. Особенно сейчас, когда вся семья занята своими делами, и он может спокойно заняться собственным досугом. Однако ничего нового информационные агентства не сообщали. Похоже, военные всех стран-участниц конфликта, не сговариваясь, заблокировали доступ к спутникам, наблюдающим за зоной шельфа. К этому выводу пришла интернет-общественность на международных форумах, бурно обсуждавших произошедшее. Голосовые комментарии ежеминутно поступали тысячами, и Антон с головой ушел в изучение вспыхнувших дебатов. Ничего особо толкового никто не говорил, в основном обмен взаимными упреками и оскорблениями. Тролли разжигали панику, пророча очередной конец света, и делали это, как всегда, слишком толсто. Эксперты строили различные предположения, политики обсуждали последствия и делали громкие заявления, официальные лица разных государств призывали сохранять спокойствие и обещали в скором времени заявление от первых лиц. Тем временем ритейлеры немедленно запустили контекстную рекламу персональных убежищ и товаров для выживания. Короче говоря, начался всплеск бизнес-активности, который случался всякий раз, как только какой-нибудь очередной конфликт в той или иной точке земного шара переживал пик кровавой активности. Ничего нового. В ожидании правительственных заявлений Антон коротал время за обсуждением происходящих событий, сидя одновременно в трех самых известных социальных сетях, и с блеском подавлял своей аргументацией менее интеллектуальных оппонентов. Особенно досталось какому-то неудачнику, заявившему, что он-де бросает все и бежит собирать вещи, чтобы в случае чего быть готовым заявиться в ближайшее бомбоубежище, так сказать, во всеоружии. Как обычно в таких случаях, у болвана нашлось определенное количество последователей, и поиздеваться Антону было над кем. Чем он не преминул воспользоваться, логично и едко указывая им на тот факт, что участие в онлайн-обсуждениях плохо сочетается с упаковкой вещичек. Завсегдатаи сетевых интеллектуальных баталий хорошо знали его возможности, и остроумные посты Антона начали стремительно набирать лайки. К сожалению, главный остолоп, тот, который собирался ломиться в бомбоубежище, навьюченный скарбом, почти сразу перестал отвечать. Антон даже пошутил, что тот, видимо, уже на пути к ближайшей станции метро. Хотя было прекрасно понятно, что неудачник просто вышел из соцсети, потому что мозгов не хватало участвовать в дискуссии на равных, вот и не захотел позориться. Внезапно все три соцсети вывели экстренное сообщение, и на экране возникли изображения комментаторов новостных агентств на разных языках, едва ли не кричащих одно и то же. «Экстренное сообщение из зоны конфликта. Противоборствующие флоты обменялись ядерными ударами. Связь с экваторией шельфа ООН и прилегающими к нему районами потеряна. Мы срочно пытаемся получить любую информацию с места трагедии». «Папа!» Давид вывел громкость с наушников на внешние динамики голографической видеосистемы. «Фильм опять прервали. Тут про ядерные удары рассказывают. Это точно реклама?» Антон рванулся в зал и увидел на экране знакомое изображение комментатора российской службы новостей. «Российская корабельная группировка, находящаяся в районе шельфа, не отвечает на вызовы. По имеющимся у нас данным, они также попали под ядерные удары и были вынуждены ответить. Все коммерческие спутники связи и наблюдения перешли под управление военных. Доступ гражданских организаций к ним ограничен. Ожидаем официальное заявление Кремля и разъяснение от Министерства обороны». Это был шок. Антон даже машинально подумал, что его оппонент сейчас вновь зайдет в сеть и успешно обольет его грязью с головы до ног. Но уже через несколько секунд стало ясно, что теперь не до этого. Трансляцию сериала возобновлять не стали. Даже портал, специализирующийся на детских мультфильмах, прервал показ и переключился на сообщения крупнейших мировых информационных агентств. Известные эксперты демонстрировали неподдельную тревогу. В сети массово последовали призывы запасаться продуктами, иметь под рукой рюкзак с запасной одеждой и предметами первой необходимости, а также выяснить, где находится ближайшее к дому бомбоубежище. И тут же множество людей сетовали на то, что находятся на дачах. Онлайн-магазины чуть ли не мгновенно оказались перегружены заказами. Порталы экстренных служб отвечали с задержкой, что свидетельствовало об огромном количестве обрабатываемых запросов. «Отец сказал собирать детей и ехать к нему». В дверях гостиной появилась сильно взволнованная Дилара. Она с тревогой смотрела на мужа. «Мультфильм прервали и объявили о введении осадного положения. В доме отца надежный цокольный этаж, там будет безопасно, пока семья договаривается с МЧС на тему серьезного бомбоубежища. Поехали быстрее, пока пробок нет. Сейчас толпа рванет в торговые центры закупаться. Антон вскочил с дивана. У многих паника. В сети призывают готовить неприкосновенные запасы. Основные торговые центры находятся на МКАДе и дальше. Мы можем встать так, что не доберемся до утра. Может, аэротакси? Обычно до них проще доехать. По дороге решим. Если пробки образуются, то поедем к аэротакси. Не стой как баран, одевайся и поехали. А то точно застрянем. И включи пробки на планшетнике. Что брать с собой? Антон торопливо вызвал на экран планшетного компьютера сервис дорожных пробок. Кроме документов. Черт, дороги уже желтые. Многие побежали по магазинам еще до объявления военного положения. Детскую одежду собирать? У твоего отца тряпок Давида и Амины полно. Мы свою одежду брать будем? Доставай чемоданы и собери документы, чтобы тут ничего важного не оставлять. Вещи я сама возьму. Жена выбежала из комнаты и принялась собирать детей. Объявление о правительственном сообщении застало Антона у входных дверей с чемоданами в руках. Он собирался нести вещи в припаркованный во дворе дома семейный электромобиль, когда центральный новостной канал вывел на экран изображение государственного флага, сменившееся физиономией премьер-министра. Антон вбежал в зал, катя за собой чемоданы, и остановился на пороге, не сводя глаз с голографической панели. Премьер с каменным выражением лица лаконично сообщил об объявлении в стране военного положения, призвал к соблюдению спокойствия и недопущению паники, назвав это вынужденной временной мерой, и правительственное сообщение закончилось. И это все? Антон опешил, выпуская из рук чемоданы. Соблюдать спокойствие? А делать-то что? И где президент? Почему нам показали премьера? Какая разница? Из детской выскочила Дилара с Аминой на руках. Следом за ней с детским чемоданом спешил насупившийся Давид, которому во время сборов попал от матери за попытку взять с собой игровую приставку. Поехали! Пробки уже красные! Подожди! Решился воспротивиться Антон. Он выхватил из чемоданного кармана планшетник. Ты что, не понимаешь? Если вместо президента нам показали премьера, то это может означать, что президента прямо сейчас срочно эвакуируют из Кремля. Почему не было дано никаких объяснений? Может, в нас уже летят ракеты, а мы собираемся завязнуть в бесконечной пробке? Я позвоню отцу. Дилара испуганно схватилась за персональный коммуникатор, велела детям стоять возле папы и убежала в другую комнату. Тем временем Антон торопливо просматривал интернет. Соцсети паниковали. Мысль о причинах, помешавших президенту выйти в эфир, посетила не только его. Все наперебой советовали бежать в бомбоубежища, вот только мало кто знал, где они расположены. А множество людей и вовсе находилось на дачах и за городом по случаю выходных. Первое, что приходило на ум жителям крупных городов, было метро. И это правильно. Антон подумал, что относительно недалеко от дома есть сразу две станции метрополитена. Обе носят название «Смоленская», одна на синей ветке, другая на голубой. Подземного перехода между ними нет, но это не важно, главное, что близко. Отец сказал идти в бомбоубежище или метро и ждать там его звонка. Насмерть перепуганная Дилара вернулась из гостиной. Он скажет, когда можно будет ехать к нему. Он пытался вызвать для нас аэротакси, но они не принимают заказы. Очередное экстренное включение новостей центрального канала оборвало ее на полуслове. На экране возникло изображение министра МЧС. Генерал объявил о начале эвакуации и назвал это временной мерой и необходимой предосторожностью. Он тоже призвал граждан соблюдать спокойствие и не поддаваться панике, после чего велел всем явиться к ближайшему объекту гражданской обороны и при себе иметь смену одежды, комплект постельного белья и сухой паёк на каждого. Список объектов ГО с указанием их мест на карте министр обещал предоставить сразу после своего обращения. Органы местного самоуправления на местах уже получили от МЧС эти данные и в настоящую минуту готовятся оповестить население применительно к каждому населенному пункту страны. Министр исчез с экранов, и Дилара бросилась собирать еду и постельное белье. Антон заново распаковал чемоданы и заталкивал в них обнаружившиеся в холодильнике бутылки с водой, шипучей газировкой и детскими сладкими напитками, попутно пытаясь добиться от планшетника ответа на запрос по фразе «ближайшее бомбоубежище». Поисковик пересылал все запросы на сайт «ближайшие», согласно данным геолокации, районной управы, и на экране вторую минуту висел значок загрузки с надписью «Ждите». Антон даже решил вручную зайти на портал МЧС, но в этот момент загрузка сменилась вполне понятной картой района с указанием объектов гражданской обороны и краткими рекомендациями. Как он и ожидал, населению их квартала предлагалось спуститься в метро на станцию Смоленская. Рядом были еще какие-то бомбоубежища, но из их описания было ясно, что построены они чуть ли не полторы сотни лет назад, имеют маленькую вместимость и совершенно смешную глубину заложения, являясь, по сути, хорошо укрепленными подвалами. Конечно, их реконструировали и поддерживали в должном состоянии, но в метро явно надежнее. К тому же, если движение поездов не остановят, можно будет добраться до ближайшей к загородному дому тестя станции, откуда их заберут на машине родственники Дилары, как только появится возможность. Все эти соображения Антон изложил предельно перепуганной жене. Дилара с ним согласилась и даже стала ощутимо меньше паниковать. На улицу пришлось спускаться пешком, лифт оказался постоянно занят. Пока шли по лестнице, Антон увидел соседей по подъезду больше, чем видел за год. Улицы были заполнены людьми, спешащими в сторону метро. Кто-то был навьючен сумками, как Антон с Диларой, кто-то шел налегке, но с каждой минутой людской поток увеличивался. На Смоленской площади, которую необходимо пересечь, чтобы попасть к станции Смоленская, творился какой-то кошмар. Проезжая часть была забита машинами, яростно сигналящими огромной толпе пешеходов, бесконечной рекой текущих через дорогу в сторону метро. Некоторые водители заезжали прямо на тротуары и пешеходную часть, бросали машины и торопливо вливались в толпу. Другие все еще пытались проехать, но людской поток не прекращался, и нервы выдерживали не у всех. Кто-то дал по газам и протаранил толпу, но вылетел на Садовое кольцо и врезался в автомобиль, стоящий там в еще большей пробке. Разъяренная толпа выволокла водителя из салона и с бешеной яростью топтала ногами. Те же, кто был умнее, воспользовались этим и спешили обогнать линчевателей на пути к метро. Самые сердобольные пытались оказать помощь пострадавшим от наезда. Кто-то звонил в скорую и полицию и одновременно жаловался на то, что ему отвечает автоответчик. «Диля, держи детей крепче!» Антон вытянул шею, осматриваясь в быстро увеличивающейся толпе, и заметил полицейских, спешащих к месту самосуда от высотки МИД. «Надо успеть уйти отсюда, прежде чем полиция начнет собирать свидетелей и записывать показания. Пойдем, быстро!» «Прямо между машин! Все равно они еще долго с места не сдвинутся! До метро недалеко! Быстрее!» Он прибавил шаг, лавируя между машинами так, чтобы не задеть дорогие авточемоданы. Драки с психующими автомобилистами ни к чему, особенно сейчас. Дилара, держа за руки Амину и Давида, спешила следом. Многие стоящие в пробке автомобили были уже пусты, заперты и поставлены на сигнализацию. Спешащая мимо них толпа часто задевала авто, вызывая срабатывание сигнализаций, что только усиливало царящий над Смоленской площадью гвалт. До остальных водителей факт того, что пробка вряд ли двинется с места, еще не дошел. И Антон подумал, что когда это произойдет, спешащий в метро людской поток станет еще плотнее. Как бы у самого метро не попасть с детьми в давку. Но его опасения, к счастью, не подтвердились. За Смоленской площадью, стекающиеся к станциям метрополитена разрозненные людские потоки, встречало полицейское оцепление. Полицейских было довольно много, и Антон запоздало вспомнил, что не видел ни одного из них, пока шел с семьей по Плющихе, а ведь там находится отделение полиции, они проходили мимо здания. Теперь понятно, почему он не увидел там полицейских. Всех сотрудников в срочном порядке вывели к метро. Наверняка еще до официального объявления об эвакуации. Спецслужбам об этом сообщили заранее. Ну, хоть о чем-то позаботились, и то хорошо. Антон увидел, как полицейский упорядочивает прибывающую толпу в некую более-менее цивилизованную очередь, и ему стало спокойнее. Здесь, на глазах у полиции, никто не орал и не толкался. Народ соблюдал приличие, кто-то даже пропускал вперед себя одиноких женщин с детьми. Упорядоченная очередь двигалась быстро, пожалуй, даже быстрее, чем стихийные людские потоки пересекали Смоленку. И Антон уже видел знаменитый дом с башенкой, памятник архитектуры еще советской эпохи, в котором вот уже лет 150 располагался вход на станцию метрополитена «Смоленская» по голубой ветке. Полиция направляла туда всех, идущих по внешней стороне Садового кольца. «Уважаемые граждане!» Хаотичный гвалт, гремящий над Смоленской площадью, остался позади, и стало слышно обращение какого-то полицейского чина, усиленное электронным мегафоном. «Соблюдайте спокойствие! Не нарушайте порядок передвижения и очеред! Не задерживайтесь! На станции метро выполняйте указания сотрудников метрополитена!» «Что там?» Низкорослая Дилара проследила за его взглядом, но из-за плотного людского потока не смогла рассмотреть вход в метро. «Проблемы?» «Нет, там все окей. Очередь движется быстро, на мой взгляд, ничем не медленнее, чем по утрам в часы пик. Просто я не вижу выходящих из метро людей. Наверное, все эскалаторы работают только на вход». «Ты еще помнишь, как бывает в метро по утрам в час пик?» Судя по интонациям, охвативший ее испуг стал уменьшаться. «Но я же вижу утреннюю толпу, когда еду на работу мимо метро. Мне кажется, что обычно она такая же. Просто сейчас многие идут с вещами, и из-за этого толпа кажется больше, чем на самом деле».